Глава 102. Танжер принял Барнелли в одной из небольших комнат подвального помещения на окраине города. Выйти отсюда наружу можно было двумя путями, а еще была возможность проломить стену и уйти в городские магистрали. Но это на самый крайний случай. «Да, как все прошло?» – спросил Танжер, пододвигая Барнелли стул. Он не пользовался телефонами и рацией, чтобы исключить малейшую возможность перехвата. «Нормально, сэр. Все прошло по плану». «Потери?» «У нас нет». «А у них?» «Все прикрытие на улице и экипаж хвоста». «Крепко держались за вас?» «Не то слово. Вынесли заднее стекло». «А зачем им такое?» «Вот и я так думал, сэр, зачем им такое? По правилам они должны были следить за нами, чтобы привели их сюда». «А они?» «Они устроили на улице настоящий бой, а потом пытались ликвидировать нас в машине». «Так, а где ваша машина?» «Оставили в городе, чтобы не рисковать. В район приехали на угнанной, но ее бросили за квартал отсюда». «Это правильно. Осторожность сейчас не лишняя». «Я так понял, сэр, что вы с самого начала не собирались приезжать туда?» «Извини, что так получилось, но я должен точно был выяснить, где у нас утечка». «Понимаю, сэр. Они прибыли как по расписанию и обложили все вокруг. Куда бы вы ни сбрасывали информацию, она протекла вся». Танжер вздохнул и растер ладонями лицо. Последние сутки он мало спал. Следовало заботиться о собственной безопасности, о безопасности группы и о выполнении задания по планированию. Спать было некогда. За стенкой вовсю шла работа. Слегка усеченная в составе планировочная группа продолжала свою деятельность. Перегретые сервера жужжали кулерами. Техника здесь была не новая, зато место тихое. Когда-то Танжер сам консервировал этот подвал, хотя работал за пару сотен километров отсюда. Тогда сомневался, но зачем? А вот теперь пригодилось. У него было еще несколько таких запасных центров в других городах, потому что когда была возможность, он греб под себя, так, на всякий случай. «Самое неприятное, Грей, это то, что информацию я скинул в контору». «Контору?» – переспросил Барнелли, привставая со стула. «Да, у них до сих пор протекает, и они не могут понять, где». «И как же вы будете работать?» «А вот так и будем», – развел руками Танжер, обводя взглядом комнатку, освещенную лишь настольной лампой. «А обмен материалами? Если в конторе бардак? Враг засечет вас во время обмена». «А что обмен? Все исходные данные у меня имеются. А делиться результатами с конторой я пока повременю, по известным причинам». Они помолчали. Танжер заметил, что Барнелли прислушивается к доносящимся из-за двери звукам. Шуму серверов, негромким голосам, жужжанию рейс-шин. «Жалеешь, что ушел из планировочного?» – спросил Танжер. «Сейчас уже нет, а раньше было что-то вроде обиды. Они ж не оставили мне другого выхода. Или в оперативку, или на улицу. Но теперь я и в оперативке прижился, как вы считаете?» «Это да», – согласился Танжер. «Ты мне здорово помогаешь». «Спасибо, сэр. Как вы думаете, сколько мы будем работать в таком режиме?» «Сейчас мы планируем одну операцию, и противник всеми силами пытается притормозить наш штурм именно этого своего объекта. Теперь все окончательно ясно из-за их вдруг огрубевших методов. Раньше они тихо сдаивали информацию, проникнув в секретные сети конторы. А теперь объявили открытую войну и стали легко расходовать агентов. Они решили устранять всех, кто так или иначе связан с вами, сэр». Они пошли на крайние меры. Если нет возможности взять руководителя, нужно оставить его без рабочей группы. Но они же понимают, что сорвать операцию не удастся. Их базы выкорчевывают повсеместно. Возможно, им важно хотя бы отодвинуть сроки штурма для того, чтобы... Чтобы успеть что-то уничтожить или вывести. Очень может быть, согласился Танжер.